Я настолько увлекся, что не заметил, как наступил вечер. Биологические часы отказали. Иер несколько раз советовал отдохнуть, получая в ответ стандартное «отцепись» или «не мешай». В прошлом я не испытывал особой тяги к изучению истории. Но сохранившаяся в памяти компьютера Вальхаллы информация оказала на меня почти гипнотическое воздействие. Документы, видеозаписи, приказы, статистические данные. Богатство-то какое! И, разумеется, у меня появилось множество новых вопросов. Скажу откровенно, вопросов неприятных и опасных. Массовая эвакуация проводилась с 17 сентября 2282 года по 31 августа 2283. Из 20 миллиардов жителей Земли вывезли 625 миллионов. То есть 3,125% от общей численности. На долю Русско-Германского Союза пришлось половина эвакуированных. Начали раньше, и техника была получше, чем у всех остальных. Второе место в этом печальном соревновании поделили Объединенная Европа и США. Далеко позади за ними остались Китай, Бразилия и Азиатский дракон. Прочие государства ограничились спасением от 2 миллионов до нескольких тысяч подданных. Очень многие страны не спасли никого. Все это замечательно, но что случилось с оставшимися на Земле 96,875%? По официальной версии, жизнь на планете была полностью уничтожена импульсами нейтронной звезды еще до наступления 2284 года. Систему закрыли для полетов немедленно по завершении плана Одиссей. Но до 14 сентября 2283 там еще находились военные корабли. Затем поступил приказ Атилла. В чем он заключался, сведений нет. И был введен тотальный карантин. Любое судно, проникшее за орбиту Плутона, объявлялось вне закона и уничтожалось ВКК. Зарегистрировано 17 прецедентов. Кстати, из-за столь же жесткой политики империи на Афродите начались конфликты между Русско-Германским Союзом и США. Но первое серьезное столкновение произошло еще на орбите Земли. В теории эвакуацию можно было продолжить и после 31 августа. Аномалия оказывала на планету лишь ограниченное воздействие. Но 14 сентября произошло нечто, заставившее нас и русских полностью блокировать Солнечную систему. Что стряслось? Столкновения нейтронной звезды с Солнцем или Землей не было. В ноябре она приблизилась к планете на минимальное расстояние в 5,5 миллиардов километров и начала удаляться, а через полгода ушла в межзвездное пространство. Почему, когда миновала непосредственная опасность, мы не вернулись и лишь усилили блокаду? Ведь некоторые могли выжить, например, люди, спрятавшиеся в хорошо защищенных убежищах. Земля находилась под непрерывным обстрелом энергетических и гамма-импульсов всего 3-4 месяца. Я сомневаюсь, что они накрыли всю поверхность планеты, каждый квадратный миллиметр. За 400 лет придумано множество красивых объяснений категорическому запрету на посещение Солнечной системы. Мол, не следует беспокоить прах предков, незачем осквернять могилу цивилизации и так далее. Ныне этот запрет воспринимается как нечто самой собой разумеющееся. Никто не хочет задавать неудобных вопросов. Прошлое осталось в прошлом. Мертвое мертво. Но почему не было отправлено ни одной экспедиции, пускай даже секретной, только ради того, чтобы взглянуть на помянутую могилу цивилизации и положить букет цветов на мраморную плиту? Никто не решился проверить, что осталось от Земли. Нельзя, и все тут. 14 сентября 2283 года. Очень странная дата, вызывающая сотни новых «почему?». Ближе к полуночи я все-таки спустился в кают-компанию, чтобы приготовить легкий ужин и слегка передохнуть. От переизбытка информации развалилась голова. Иер доложил, что расконсервация андроида идет в обычном режиме, никаких отклонений. И вдруг компьютер осекся на полуслове. Проекция моргнула и исчезла. По помещениям бункера прокатился низкий гул, похожий на отдаленное гудение реактивного двигателя. «Эй!» — позвал я. «В чем дело?» Молчание. Автоповар заморгал тревожными красными индикаторами и тоже отключился. Мгновение спустя погасли лампы, лишь мерцали голубым светом аварийные биолюминесцентные панели. «Хватит шутить, перезапусти систему!» — громко сказал я, обращаясь к ИР и стараясь подавить тяжелый приступ клаустрофобии, мне вроде бы не свойственный. «Черт побери, только вчера мы с Вадимом обсуждали возможность аварийной ситуации на объекте». «Ау!» Появилась мелкая вибрация. В шкафчике над автоповаром зазвенела посуда. «Землетрясение?» «Тектоническая активность на Гермесе невелика. Юрга находится вне зоны континентальных разломов. А кроме того, окружающий бункер силовые поля должны компенсировать подземные толчки любой мощи. Или генераторы полей перестали работать?» Ориентируясь по аварийным указателям, я выбрался в коридор, поднялся по лестнице и споткнулся на пороге конференц-зала. Я физически почувствовал чужой взгляд. Что-то или кто-то находилось совсем рядом, за моей спиной. Клянусь, я услышал чужое дыхание. Страшно-то как, а? Вадим говорил, что бояться не стоит. Здешние призраки вреда не причинят. Но все равно страшно. Хочется орать во весь голос. Я обернулся. Никого нет. Или какая-то тень метнулась в дальний угол. Так, а это что еще за чудеса? Внизу, за лестничным пролетом, появился колеблющийся золотисто-оранжевый свет. Солнечный? Очень похоже. Но лучи солнца не могут проникнуть под многометровую толщу гранита и базальта, а также за многослойную защитную оболочку бункера. Я замер на верхней ступеньке, наблюдая. В стене образовался арочный проем, заклубился туман, потянуло запахом сухой травы. Откуда? Спустя мгновение к сияющей арке подошел вынырнувший из темноты невысокий человек, с вполне непринужденным видом шагнул вперед, и видение тотчас исчезло. Гул и вибрация прекратились, настала тишина. Лампы моргнули и вспыхнули режущим глаза голубоватым светом. «Прошу прощения!» Мое сердце пропустило два удара, когда послышался бодрый голос ИР. «Сбой в системе продолжался 2 минуты 14 секунд. Провожу диагностику». «Заткнись!» — выдавил я и расстегнул ворот рубашки. «Хотя нет. Что это было?» «Пока неизвестно. Кратковременное отключение, вызванное внешним воздействием. Источник не идентифицирован. Приблизительная аналогия – сигнал, поступивший по линии планка, но мой передатчик планка не активен». «Независимые датчики что-нибудь зарегистрировали, пока ты был без сознания?» «Без сознания?» «Это психотехнический термин, зануда. Отвечай на вопрос». «В течение минуты 55 секунд в пределах внутреннего периметра находился объект массой свыше 72 килограммов. Объект хаотически перемещался в быстром времени. Но поскольку я был отключен, отследить его не удалось». «Такое случалось раньше?» – спросил я и понял, что сморозил глупость. «Конечно, случалось». «Перечислить даты появления аномалий в течение последнего года?» – осведомился ИР. «Не надо!» – я вытер пот со лба. «Надеюсь, сфера Мёбиуса не пострадала?» «Процесс расконсервации не прерывался. Вывести данные на монитор в конференц-зале?» «Давай попозже. В бункере найдется спиртное? Я бы с удовольствием пропустил стаканчик». «Посмотрите в баре кают-компании». Если подходить к проблеме беспристрастно, призрак, неожиданно посетивший Вальхаллу, не причинил мне ровным счетом никакого вреда. Легкий стресс можно не упоминать. Впечатление, конечно, малоприятное. Охватившее меня чувство присутствия в бункере чужака, нахлынувший волной непреодолимый ужас, странные звуки, вздрагивание пола под ногами. Ир потом заметил, что по данным детекторов массы и движения, неведомый объект наследил в 10 отсеках. Выныривал из пустоты, несколько секунд оставался на месте, затем мгновенно перемещался в соседнем блоке. Из быстрого времени во время объективное он перешел только перед самым исчезновением. Недаром я видел человеческий силуэт. Сущая чертовщина. Материальные, тем более биологические, объекты не могут существовать в быстром времени. Это привилегия обитающих в виртуальном мире ИР. Но если чужак действительно обладает столь уникальными способностями, получается, что он провел в бункере не две с небольшим минуты, а несколько часов или даже суток. Вспомним теорию относительности, которую еще никто не отменил и не опроверг. Бессонную ночь я провел в центре управления, приказав компьютеру заблокировать шлюзы и предупреждать о любых странностях. В 9 утра заявился Лесков, со снисходительной ухмылкой выслушал мой красочный рассказ и сказал, что запрещает работать ЦР больше 8-9 часов в сутки. Вредно для здоровья, как физического, так и психологического. Никаких особых отличий от предыдущих посещений. Вадим заставил меня подняться на поверхность, усадил в джип и повез завтракать в один из ресторанчиков на Океанской набережной. Разговоры по дороге вертелись только вокруг ночного происшествия. Как Лесков не старался сменить тему, своими глазами я гостя раньше не видел, но ощущения знакомые. Страх, появление необычных запахов и источника света, вибрация. Тебе, как новичку, повезло. Успел разглядеть чужака. Говоришь, человек? Фигура однозначно человеческая, а не человекоподобная, ответил я. Все пропорции соблюдены. На инопланетянина-гуманоида, какими мы их себе представляем, спокон веку, не похож. Знаешь, о чем я подумал? Вернее, о ком? Подумаешь, бином Ньютона, о хозяевах дорог? Странная версия. Единственно правдоподобная. Но для чего представителям гипотетической сверхцивилизации понадобилась Вальхалла? Что они там забыли? Воруют технологии, соригинальничал я, вызвав у Лескова приступ скептического веселья. Ничего смешного. Вдруг у них нет своих компьютеров, или они не знакомы с методикой рециркуляции пищи? Не забудь. Чужаки никогда не оставляют следов. Никаких вещественных доказательств их присутствия на объекте за все эти годы получить не удалось. Когда-то Сириус Центр интересовался призраками Вальхаллы. Прилетала команда охотников спецотдела имперской безопасности. Ни единого волоска, ресницы, ни одной пылинки. Чужаков регистрируют только примитивные, а потому безотказные детекторы массы и движений. Охотники? Не понял. Не знаешь о них? Крутые профессионалы. Основное направление – поиск чужого разума и артефактов инопланетного происхождения. Блоки Вальхаллы, помеченные латинской единицей, принадлежат их ведомству, между прочим. Охотники трижды устраивали засады в бункере, но каждый раз оставались с носом. Поймать чужака не удалось. Ничего себе! Я почесал в затылке. Засады? Поймать? Для чего? Начальству Сириуса виднее, индифферентно ответил Вадим. Соглашение 2283 года касается только дорог. В нем ничего не говорится о чужаках, которые могут появиться за пределами запретной зоны. С этой точки зрения охотники правы. Но инопланетянам, думаю, решительно плевать на юридическую сторону вопроса. Человек им безразличен. Главное, чтобы люди не походили близко к дорогам. Итак, круг замкнулся. Мы вернулись к исходной точке.